Из-за него? Не совсем так. На худой конец, — наконец сказал Хаарт, — мы могли бы объединиться все трое. Хотя... Ему не нравился Доу Лазарус. Он знал его лишь под фамилией Оси, псевдонимом, которым Дов давно пользовался в Танжере. А на самом деле он его боялся. 2-3 раза он видел, как Дов круто разговаривает по-английски с сомнительными итало-американцами, упоминая имена Хайми Вейса, Мейера Ланского, Лепки Бухгалтера или Луки Лючана, так как ветераны говорят о своих бывших командирах. Хаарт обладал пылкой страстью к авантюрам, правда, в разумных пределах. Этот Лазарус Оси казался ему off-limits, диким, так же, как ему казался определенно противоестественным несвязный тандем, который он составлял с молодым Юбрехтом, несвязным и опасным. В общем, Хар держал себя как старший брат, сам не зная почему. Он был ни при чем в деле Лангена, просто свидетелем, даже не прямым. «Голландцы, — сказал Лазарус, — одного зовут Ланген, а другого — Дегролт, или что-то в этом роде. У одного из них диплом капитана дальнего плавания. А нам нужен настоящий капитан, так ведь? На этот раз надо пересечь Средиземное море, но не затем только, чтобы махать ручкой сеньоритам, идя вдоль Испанского берега. Дегрот — тот малый, что нам нужен. Что до матросов, то в экипаж войдут мальтийцы и трое сицилийцев». «И мы, — заметил Рэп, — и мы. Всего 8 человек. При разгрузке 900 ящиков лишними мы не будем. На месте нам поможет бригада. И куда мы пойдем? На Сицилию, в бухту к западу от Палермо. Ты что-то имеешь против, малыш? Ты думаешь, что мы еще долго будем играть в детские игры? Теперь мы займемся серьезными делами. Пошли, я представлю тебя голландцам». Анри Хаарт уже находился в парижском кафе, сидя за столиком с одним из своих друзей, офицером таможни, корсиканцем, который на правах знатока извергал на него множество советов о тысячах способов использовать себе на пользу столь приятные преимущества международного статуса Танжера. Он видел, как подошли Климрот и Лазарус, которые устроились в нескольких метрах от него, вместе с двумя мужчинами лет 35, сидевшими к нему спиной. Рэп Климрот и его спутник в очках заняли места напротив, он мог видеть их лиц. Главное, он успел заметить едва уловимую внезапную жесткость серых глаз, которые на несколько секунд расширились. Не ускользнул от него и любезный жест Климрода, который нагнулся и почти засунул голову под стол, чтобы завязать шнурки на ботинке, в чем не было никакой необходимости. Прежде чем выпрямиться, с вновь совершенно невозмутимым лицом. И благодаря взгляду, который он бросил на Дова Лазаруса, Хаарт понял, что тот тоже кое-что заметил. Прошло 20-30 минут, после чего оба незнакомца встали и ушли. Доу Лазарус вполголоса сказал на идиш: «Не строй из себя обиженную девочку, малыш. Я видел, как тебя перекосило. Ты знаешь одного из этих типов?» Рэп положил руку на колени и, словно завороженный, смотрел на них. Наконец произнес: «Один, по крайней мере, не голландец. Кто?» «Ланген». Глаза Дова Лазаруса за стеклами очков сверкали блеклым холодом голубых алмазов.